Глава четвертая. Ксения. Сложно сказать, какие чувства переворачивали мою душу эти дни. Могу сказать только то, что было все. Слезы, истерический смех, истерика. Я прошла все стадии от отрицания до принятия. В конце концов, пришла к пониманию того, что мне вариант, предложенный мужчиной, тоже подходит. Помню, когда Марат стал рассказывать мне о своих идеях, то первая мысль была стандартной и вполне предсказуемой. Это какой-то бред. Такие ситуации могут быть в книгах или фильмах, но никак не в жизни. Особенно в моей жизни. Я все могла понять, все представить, но такое... Правильно говорят, никогда не говори никогда. Совершенно непонятно, как повернется жизнь в следующий момент. Уж чтобы меня жизнь свела с человеком, который мельком со мной был знаком? Смешно. А получилось так, что предсказать подобную встречу было невозможно. Сегодня был обычный вечер в ресторане. Разгоряченная публика танцевала и подпевала. Кто из-за стола с набитым ртом, кто зажигая на танцполе. Даже моей песни подпевали, которую никто не знал, но мотив и слова были запоминающиеся. Собственно, на то и был расчет. Легкий мотив, простые слова. Песня Ксении. «Это солнце светит не для нас. Я одна, и никто меня не понимает. Ведь ушла я от себя сама, бросив деньги, вайбы, бриллианты. Но лучше быть одной, чем с кем попала. Мое время, видно, не настало. Верю, что счастлива буду. Пусть одна, зато не пострадаю». Боль свернулась глубоко внутри. Чай уже давно не согревает душу. Если бы курила, то была в дыму. А так держусь, чтоб не набрать твой номер. «Но лучше быть одной, чем с кем попала. Мое время, видно, не настало. Верю, что счастлива буду. Пусть одна, зато я не страдаю». В этой песне была вся боль, которую я отпустила. Да, прожила заново. Прочувствовала каждой клеточкой собственного тела заново и отпустила. Позволила себе жить дальше в настоящем и думать о будущем. Но прошлое так легко отпускать из своих силков не хотела. Сергей меня нашел. Вроде он уже в прошлом. Я ему больше не принадлежу, но по телу пробежала предательская дрожь, а голос дрогнул, когда увидела его возле сцены. Сначала зажмурилась и понадеялась, что это просто обман света. Но когда открыла глаза, он все так же стоял и смотрел на меня в упор, противно ухмыляясь. Он, как и всегда, был чертовски красив и притягателен, как модель из гламурных журналов, но мужественный и уверенный в себе. Наверное, эта уверенность и притягивала людей. С таким человеком хотелось находиться рядом. Уже потом ты понимаешь, что обертка не всегда обещает вкусную начинку. На каких-то морально-волевых я допела. Как голос не подвел, загадка. Хорошо, что песня уже заканчивалась. Как, впрочем, и мой рабочий день. Что очень и очень радовало. Быстро переключила музыку на современные хиты и попыталась скрыться за сценой, вцепившись в поясную сумку, чтобы куда-то деть руки. У меня даже был четкий план, как это сделать. Увы. Сильные пальцы схватили за руку чуть выше локтя. Сразу же стало больно настолько, что поморщилась. Да, теперь однозначно останутся следы. Рядом над ухом раздался ненавистный голос. «Русалка, думала, сможешь уплыть от меня?» Кто бы только знал, как я ненавидела это прозвище. В первое время мне, конечно, очень нравилось, когда Сергей называл меня так. Словно какая-то изюминка в наших отношениях. Когда мы познакомились, я была в облегающем платье, которое заканчивалось внизу пышной юбкой. В магазине этот фасон называли рыбкой. Видимо, Сергей об этом знал, поэтому я и стала для него русалочкой. Мне казалось, что это очень романтично, только наш маленький секрет. Вот только со временем мозгов в голове прибавилось, а розовые пузыри как-то быстро лопнули. Я поняла, что для этого мужчины я не человек с каким-то своим мнением, а безропотная русалка, которая должна молчать и радоваться тому, что на нее обратили внимание. Вышло только поэтично. Русалочка смогла сбежать к морю и вернуть себе голос. Право голоса. Мне же совершенно не хотелось заканчивать жизнь, как в сказке, умирая во имя любви. Ни один человек этого не достоин. А бывшему супругу это совсем не нравилось. «Меня зовут Ксения», – прошипела ему, вырывая руку и отодвигаясь на более или менее безопасное расстояние. «Для меня ты всегда русалка», – усмехнулся Сергей. Быстро сократил и так небольшое расстояние между нами и опять схватил мертвой хваткой за руку. «Набегалась. Может, прекратишь уже этот цирк?» «Отпусти». Хотелось прокричать это слово ему в лицо, но получилось шепотом и жалобно. Рядом с ним я всегда чувствовала себя беспомощной маленькой девочкой. «Ты моя!» Властно произнес он, отпуская локоть, но тут же прижимая к себе за талию. В нос ударил дорогой парфюм, отчего моментально замутило. В начале наших отношений у меня от этого аромата бабочки кружились в животе, а сейчас просто тошнило. «Ненавижу! Как же я его ненавижу!» Со стороны мы однозначно смотрелись, как пара влюбленных. Сергей еще и улыбался так, что его страшные намерения никто разгадать не мог. А то, что девушка злится и вырывается, так спишут на то, что обиделась. Видимо, по этой причине никто не спешил на помощь. А кричать мне было неудобно и стыдно. Да, именно стыдно от того, что меня ни во что не ставят и унижают. Да и никто бы не услышал сквозь громкие басы, что неслись акустикой из колонок и окутывали своим звуком весь зал. «Я тебе не принадлежу! Мы в разводе!» Прокричала ему на ухо, с силой отталкивая от себя. Этой заминки мне хватило на то, чтобы сбежать. Откуда только сил хватило, понять не могу. На улице все время петляла и оглядывалась назад, каждую минуту ожидая, что вот сейчас бывший муж меня настигнет и опять посадит в клетку, как диковинную птицу. Но он за мной не бежал. Резко остановилась от понимания, что он уже знает обо мне все. Поэтому ему эти догонялки и не нужны. Либо просто со мной играет, как кот с мышкой. Отпускает, даря призрачную надежду, что получится сбежать. А потом опять подтягивает к себе. Передернула плечами, скидывая оцепенение, и поспешила дальше. Возле дома, который я снимала, никого не было. Я взлетела по лестнице, в панике пытаясь нащупать в сумке ключи. Хорошо, что моя небольшая сумочка была всегда со мной, а не валялась в гримерной. А то я бы сейчас оказалась и без ключей, и без телефона, благодаря бывшему. Все же предупреждения подруги не были лишними. Спасибо ей огромное. Наконец, почувствовала холодный металл ключей на дне сумки. Немного успокоилась, пытаясь выровнять дыхание. Не с первой попытки, но я попала в замочную скважину и смогла открыть дверь. Захлопнув ее за собой, закрылась на все замки и тихо скатилась по двери вниз, скуля, как побитая собака. «Боже, как же я устала!» Но сдаваться не собиралась. «Нет, нет и еще раз нет!» Вытерла слезы и пошла в ванну. Я что, зря себя вытаскивала из депрессии и апатии, чтобы опять в нее скатываться? Не дождется. У нас 21 век, и рабов нет. А мы с ним вообще посторонние люди. Не отстанет, в полицию заявлю. Я старалась не паниковать, но внутри, конечно, понимала, что мое слово против его – ничего, пустой звук. Миром правит не доброта и справедливость, а кумовство и деньги. От этого стало совсем жутко. Ведь он может сделать все, что угодно. Я даже пискнуть не успею, а никто за меня не вступится. Нужно срочно решать, что делать дальше. Опять сбегать? Уже не вариант. Как показала практика, от Сергея не сбежишь. Везде найдет. И тут реально остается из двух зол выбирать наименьшее. Марат не так уж и плох. Тем более он друг моих друзей, да и обещает помочь. Главное – все обговорить и заключить договор. Пока не передумала, достала телефон и набрала ему сообщение. «Я согласна». Ждала чего угодно в ответ, но не короткого. «Выезжаю». «Что так быстро-то?» «С другой стороны, уж пусть лучше он приедет, чем бывший супруг». Подошла к зеркалу и придирчиво посмотрела на себя. «Мой, никак иначе». Опухшие и заплаканные глаза, потекшая тушь. Нет, больше панда. Но больше всего меня пугал затравленный взгляд человека, который оказался на краю пропасти. Глубоко вздохнула и поспешила в ванну умываться и приводить себя в порядок. На все мне потребовалось 20 минут, потому что нервничала и торопилась. Прислушивалась к звукам, которые раздавались откуда-то снизу, но меня приводили в состояние оцепенения. Однако сейчас я была более или менее похожа на человека. Переоделась в легкое платье и распустила по плечам еще слегка влажные волосы. Только после этого схватила в руки телефон, но от Марата не было ни звонка, ни сообщений. Зато на экране был виден пропущенный вызов от администратора Ирины. Что случилось? Внутри появилась странная волна, которая поднималась от ног к рукам. Она давала слабость, и легкое волнение перерастало в нечто большее. «Ира, что-то случилось?» – взволнованно спросила, когда она подняла трубку. «Ничего не случилось. Хотела тебе просто сообщить, что можешь спокойно уезжать с мужем. Не нужно отрабатывать. Завтра как раз Амина возвращается из Москвы и просится обратно. Штат у нас уже забит. Хотела ей отказать, чтоб проучить, но раз тебе нужно уезжать, то возьму ее на испытательный срок». «Но...» — попыталась возразить и сказать, что никакого мужа у меня нет и никуда я не собираюсь, но девушка перебила. «Ой, твой муж уже возместил нам все издержки, так что не переживай. Все, мне некогда, нужно клиентов разнимать. Твои расчетные и трудовую отдала супругу. Пока-пока, было приятно поработать». Я в шоке смотрела на потухший дисплей и медленно зверела. «Вот же гад! Все продумал! Не удивлюсь, если сейчас из квартиры меня выселят преждевременно!» «Все пути мне перекрывает. Думает, прибегу к нему? Да пошел он!» Марат на его фоне точно оказался ангелом, посланным мне с небес. Телефон завибрировал, отвлекая от горьких мыслей. Пришло сообщение от Марата. «Я приехал. Мне подняться?» «Да». Нервно одернула подол платья, не признаваясь сама себе, что выходить одной мне попросту страшно. В дверь почти в ту же минуту постучали, что я даже вздрогнула и резко повернулась. «Слишком быстро. Он что, под дверью уже стоял?» На негнущихся ногах подошла к двери и, повернув замок, открыла. Даже не стала смотреть в глазок, понимая, что уже пусть будет, как будет. К моему неудивлению, в гости решил зайти хозяин дома, у которого я снимала комнату. Вот же, как чувствовала. Ничем не удивляет. Действует как по сценарию. «Ксения, надо освободить комнату», — спокойно произнес Артур. «Я только оплатила месяц проживания», — справедливо возмутилась, потихоньку закипая. «Да и сейчас ночь на дворе». «Твой муж сказал, что вам все равно пора возвращаться домой». «Никакой он мне не муж, мы в разводе», — вспылила я. «Вот с кем-то другим я прям смелая, а рядом с Сергеем мямлю слова, боясь голос подать». «Это уже ваши отношения. А мне нужна моя жилплощадь. Завтра приедет семья. Они платят мне в 2 раза больше за неделю, чем ты за месяц». «Артур, но так дела не делают». «Это бизнес, детка», — подмигнул он мне. «Даю 1/2 часа, чтобы вывести вещи. Иначе клининг все выкинет на мусорку. Оставляю вас, вернусь через 1/2 часа». Только сейчас я поняла, что в коридоре был Сергей. Он же с улыбкой победителя вышел из-за угла, чтобы его было лучше видно. Меня стала накрывать паника от его близости, а Сергей еще, как назло, вторгся в мое личное пространство. Подошел очень близко и опять схватил за локоть. «Русалка, не выводи меня из себя. Поиграли и хватит», — прошипел он, сжимая локоть сильнее. Я знала этот голос и тон. После этого обычно следовало наказание. Он заставлял смотреть, как крушит все в комнате, а потом в рандомный момент переходил ко мне. Я никогда не понимала, когда этот момент настанет, и поэтому постоянно ждала и сжималась от страха. Вот и сейчас приготовилась к тому, что опять придется неделю не выходить из дома, чтобы никто не видел моих синяков. У меня как будто флешбеки перед глазами проплывали. Я опять себя почувствовала маленькой букашкой, которая ничего не может изменить, которая должна принимать судьбу такой, какая она есть. Я долго пыталась избавиться от этого страха, но стоило бывшему появиться на пороге, как все вернулось. Я опять не принадлежу себе. Он опять ломает мою жизнь и окружение, полностью подстраивая под себя и совершенно не оставляя путей отхода. Я уже почти сломалась и согласилась идти с ним, понимая, что житья он мне не даст, когда услышала веселый голос. «А что здесь происходит?» Посмотрела в сторону двери и увидела Марата. У него была улыбка на губах, но в глазах затаилась злость. Я смотрела на мужчину с такой надеждой, как никогда и ни на кого. Они же с Сергеем смотрели друг на друга, не отрываясь. «Ой, мамочки, что будет-то?»